Глава пятая. Вначале я отпер дверь для Волка, потом уже свою. Волк нырнул в темноту номера, развернулся и мордой захлопнул дверь. Тут же послышался влажный рвущийся звук, будто раздирали на части мокрый поролон. Оборотень начал перекидываться обратно в человека. Я зашел в свой номер, включил свет и закрылся. Поставил в углу стрелка И, все еще попахивающего пороховым дымом, стянул окровавленную футболку, выбросил в мусорное ведро. Посмотрелся в зеркало. Красавец! Плечо в запекшейся крови, страшный багровый рубец там, где вошли пули. Ну ничего, главное было подлатать рану. Сейчас наложу авицену, и к утру никаких следов не останется. Что нам, волшебникам, пулевое ранение? Тьфу! Взять и растереть. Но шторы на окнах я все-таки закрыл, верхний свет выключил. Если я получу пулю в голову, никакая магия не спасет. Стоя под душем, смывая с себя пот и кровь, да и просто нежесть в теплых струях воды, я попытался совместить несовместимое. Подземелье Шотландии — аномальная зона, через которую сила изливается из нашего мира. Куда? На нижние слои сумрака, очевидно. С этим ясно. Студента Витю убил вампир. Почему? Потому что Виктор заметил его в зеркальном лабиринте и узнал. Вампиру было очень важно сохранить свое инкогнито. С этим тоже ясно. Егора пригласили в Эдинбург как потенциального зеркального мага. Причем мага, который встанет на сторону ночного дозора, не будет же Фома работать себе во вред. Значит, Фома боится серьезной схватки, в которой темные возьмут верх. Боится настолько, что страхуется всеми возможными путями. И меня, похоже, Гессер отправил в Шотландию по его просьбе. Это тоже достаточно ясно. А вот дальше все становится непонятным. У Виктора высосали кровь. Только вампир с его устроенным, будто вакуумный насос, горлом может опустошить человека за 3-4 минуты. Но вампир кровь тут же срыгнул в канаву. Зачем? Был сыт? Но вампир никогда не насыщается настолько, чтобы пренебречь еще одной порцией. Кровь не столько пища, сколько энергия в единственно пригодной для вампира форме. Вампир может переработать выпитую кровь за четверть часа. Зачем выливать? Чтобы не подумали на вампира? Но люди и так в вампиров не верят, а дозор все поймет по форме раны. Зачем убили сторожа? Да еще с такой жестокостью. Он кому-то мешал в подземельях? Но существует масса способов вывести человека из строя, не причиняя ему вреда. Тот же самый Морфей, зов вампиров... В конце концов, дубинкой по башке жестоко, но не смертельно. Непонятное, ненужное убийство. И уж совсем все запутывается с роботом-стрелком. Порой и мы, и темные пользуемся огнестрельным оружием, особенно это характерно для молодых иных. Глубокая вера в тяжелые пистолеты, снаряженные серебряными пулями автоматы, мощные гранаты, но притащить в мирный Эдинбург дистанционно управляемого робота-стрелка... Я даже не знал, что такие штуки вышли из уровня прототипов и поставлены в Китае на поток. Ничего сложного, конечно. Подвижная турель, телекамера и прибор ночного видения, зажим для любого ручного оружия и спусковое устройство. Тот, кто установил на моем пути устройство, таился где-то в отдалении. Всматривался в экран радиопульта, крутил джойстик, давил на кнопку «Огонь». Доступно и магу, и вампиру, и человеку, в конце концов. Что происходит? Отчего такая агрессия по отношению ко мне? Напасть на высшего светлого, на сотрудника ночного дозора — это очень серьезный поступок. Тому, кто это сделал, нечего терять. Вытеревшись насухо, я накинул белый шелковый халат и вышел из ванной. Так, надо что-нибудь жевать, хотя бы шоколадку из мини-бара, и принять 100 грамм виски. Или стакан вина. А потом можно упасть на шелковые простыни и уснуть, крепко, без сновидений. Будто, прочитав мои мысли, в дверь постучали. Я застонал, запахнул халат и пошел открывать. На пороге стояла девочка-подросток. Ну, или юная девушка, ей было лет 15, этот возраст уже можно трактовать по-разному. Девочка была босая, короткие черные волосы влажно блестели. Из одежды на ней, похоже, был только халат из черно-красного шелка. «Можно?» — голосом примерной школьницы спросила девочка. «Ах, мне следовало сразу догадаться», — сказал я. «Заходи». «И как вам следовало догадаться?» Потупив глаза, спросила девочка. «Рассмотреть статуэтку получше?» «У меня с собой микроскопа не было, но волк-самец обязательно обоссал бы оружие. Фу, какой вы грубый, а еще светлый!» Девочка поморщилась, прошла к креслу, села, закинув ногу на ногу. «Не обоссал, а пометил». «А ничего, что я зашла? Я вас не скомпрометирую?» «К сожалению, нет, детка, не скомпрометируешь. Я уже открывал мини-бар. Ты что-нибудь будешь?» «Теплое молоко с медом». Я кивнул. «Хорошо, сейчас позвоню в ресторан. Здесь нет рум-сервиса». «Для меня сделают исключение», — уверенно сказал я. «Ладно, налейте вина. Красного». Себе я налил виски со льдом, потом, заметив 50-граммовую бутылочку ликера «Драмбьюи», вылил ее в виски. То, что мне нужно для крепкого сна, — изрядная порция ржавого гвоздя. Если девочка отказывается от молока с медом, это не повод для меня отказаться от виски на меду. «А кому вы так хвост прищемили?» — спросила девочка. «Первый раз такое вижу, чтобы из автоматической пушки полили. Это не пушка». «Ну, какая разница?» — фыркнула гостья. «Я же девочка, мне можно ошибаться». «Ты не девочка, ты оборотень». Я внимательно всмотрелся ей в лицо. «И я тебя помню». «Да?» С нее вдруг слетела вся бравада. «Помните?» «Конечно. Тебя зовут Галя. Это ты заметила ведьму Арину, когда она похитила мою дочь? Эта история описана во второй части книги «Сумеречный дозор». «Помните?» Девочка улыбнулась. «А я думала, вы забыли давно». «Нет». Я протянул ей бокал с вином. «Спасибо. Ты тогда очень нам помогла». «У вас хорошая дочка». Она смело глотнула вино, чуть поморщилась. «И жена очень красивая». Я кивнул и спросил. «Что ты намерена делать теперь?» «Не знаю». Она пожала плечами. «Завулон мне сказал, что это очень ответственное задание, что я должна вам помогать, хоть вы и светлый, защищать от всего». «А почему именно ты?» спросил я. «Ты уж извини, все-таки очень молода, и уровень у тебя всего лишь пятый». «Потому что я...» Галя осеклась. «Я же помогла, хоть и пятый уровень». «Помогла. Я залпом выпил свой коктейль. Извини, я ужасно хочу спать». «Я тоже. Но у меня там так страшно. Все красное и черное. Можно я с вами останусь?» Она глянула на меня и смущенно опустила глаза. Поставив стакан, я кивнул. «Конечно, диванчик тебя устроит, подушку и одеяло я дам». «Светлый», — с обидой и разочарованием протянула девочка. «Ладно, пойду из этих райских кущ в свой филиал ада. Там, пожалуй, будет веселее». С бокалом в руках она гордо вышла из номера. Я заглянул через порог, и впрямь ее номер был выдержан в багрово-черных тонах. На полу виднелись клочья черной шерсти. Девочка перекидывалась так быстро, что преобразовала шкуру не полностью. Притворяя за собой дверь, Галя показала мне язык. А я, закрывшись, принялся тихо смеяться. Акселерация, эмансипация и сексуальная революция. Нет, врать не буду. Мне все-таки приятно, что 4 года назад эта девочка на меня запала. Ну, или не 4. Может быть, влюбилась она потом. Задним числом, так сказать. Когда на волне гормонов пришла пора романтических переживаний и смутных желаний. Нет, ну как она меня соблазняла. Ножку на ножку закинула, халатику позволила сползти. Глазками кокетливо стреляла. Но самое смешное другое. Будь на моем месте кто-то другой, она бы все равно пришла. После перекидываний у оборотней резко повышается либидо. Некоторые этим специально пользуются, чтобы приобрести репутацию страстных и неутомимых любовников. Да, порой становится очень обидно, что я светлый. Впрочем, спать хотелось так, что предаваться волнующим фантазиям о сексе с юной девушкой-оборотнем не было никакого желания. Несколько сторожевых и защитных заклинаний я поставил совершенно автоматически. Это был такой же ритуал, как почистить зубы перед сном. Потом забрался в постель, вслушался в шум за окнами. Город еще гулял, город не спешил засыпать. Взяв мобильник, я включил музыку, закрыл глаза. Время кассетных плееров ушло вслед за грампластинками. Время мини-дисков так и не случилось. Теперь уходит и время компакт-дисков. Остается холодная цифра MP3. Но мы привыкли, нас это больше не смущает. Так начинается свет. Темная ночь без особых примет, но кто-то вошел в этот мрак. Тебе пока невдомек, что и с тобой будет так же. Да, это похоже на бред, да, это похоже на глюк. Но именно так начинается свет, так кончается страх, так рождается звук. Так кончается страх, и ты выпил отвар из отравленных трав, из тщательно спрятанных книг. Теперь каждый твой крик — это тоже улика. Столько несчастий и бед, столько бессмысленных мук. Но только так начинается свет, так кончается страх, так рождается звук. Скоро день похорон. Так рой этот ров под рев воров и ворон, храни свою смерть. Наворожи себе жизнь, нагадай себе свет, первый оставленный след, последний потерянный друг. Так начинается свет, так кончается страх, так рождается звук. Кирилл Комаров. Так рождается звук. Я уснул, и в моем сне в меня никто не стрелял. Никто никому не отрезал голову тупым ножом, никто ни за кем не гнался. Девочки в шелковых халатах там отсутствовали, но и для Светы места не нашлось. И только чей-то взгляд, любопытный и недобрый, все не отпускал и не отпускал меня. Просыпаться от телефонного звонка всегда неприятно, даже если звонит любимая женщина или старый друг. За окном уже было светло. Я оторвал голову от подушки, оглядел спальню. Все в порядке. Только одеяло во сне я скинул на пол. Потянулся за трубкой, посмотрел на номер. Вместо номера телефон скромно написал «Завулон». Хотя номер темного, конечно же, не был забит в мою адресную книжку. «Слушаю, темный». «Как здоровье, Антон?» — участливо спросил Завулон. «Плечо зажило?» «Благодарю, все в порядке. Я невольно потрогал место, где еще вчера была рана. Кожа там была розовая и чесалась». «Рад, что мой подарок пригодился», — все тем же любезным тоном продолжал Завулон. «Хотел поделиться с тобой информацией. В Великобритании кандидатов на роль зеркала нет. Есть один во Франции, один в Польше, двое в Италии. Ума не приложу, зачем Томасу приспичило вытаскивать в Эдинбург именно Егора?» «Понятно. Моя наивная хитрость успехом не увенчалась. Завулон все-таки докопался до истины». «Надеюсь, он не понадобится?» — сказал я. «Конечно, конечно», — поддакнул Завулон. «Это уже свинство какое-то. Опять эксплуатировать бедного мальчика в интересах Света. Антон, дорогой мой, а что все-таки там творится? Я слышал, вчера произошло второе убийство. Еще одного человека обескровили». «Да», — сказал я, садясь в кровати. «Еще одного. Отрубили голову макетом гильотины». «А что сделали с кровью?» — полюбопытствовал Завулон. «Слили в ведро для мытья пола». «Понятно». «Рад, что вам что-то понятно», — сказал я. «Ну, не скромничай, Антон». Завулон помедлил. «Поинтересуйся у Фомы, давно ли он навещал соседа по могиле?» «Чего?» — мне показалось, что я недослышал. «Могилу соседа?» «Давно ли он навещал соседа по могиле?» — со смешком произнес Завулон. И прервал связь. Ругаясь в полголоса, я встал, отправился в ванную, привел себя в порядок, принял холодный душ, надел рубашку с короткими рукавами и джинсы. Почему-то на легкомысленные шорты и футболку меня больше не тянуло. Позволяла бы погода, влез бы в свитер или пиджак. Телефон зазвонил снова. «Слушаю, Гессер», — глянув на дисплей, произнес я. «Как ты там?» «Плечо зажило, ничуть не сомневаясь, что Гессеру все известно», — ответил я. «Какое еще плечо?» «Вечером в меня стреляли». Я коротко пересказал ему случившееся. В трубке повисло такое гробовое молчание, что я дунул в микрофон, будто в старом проводном телефоне. «Я думаю», — сухо сказал Гессер. «Думаю». «Может быть, я вначале пойду позавтракать?» «Сходи», — позволил шеф. «А потом разыщи Фому. Скажи ему, что на недомолвки и притворство больше нет времени. Пусть проверит руну». «Какую именно?» — спросил я тоном человека, день-деньской, проверяющего руны. «Руну Мерлина». «А-а-а», — сказал я, медленно начиная что-то соображать. «Мерлина. Разве она не в могиле?» Я ляпнул наугад, но по молчанию Гессера понял, что попал в точку. «Антон, откуда ты...» Он коротко выругался. «Найди Фому и поговори с ним на чистоту. Я с ним тоже свяжусь». «Есть!» — отчеканил я, спрятал трубку в карман. «Вот оно как, да? Есть руна. Руна в могиле. Могила Мерлина. Но ведь Мерлин — персонаж мифологический. Король Артур, рыцарь круглого стола, Мерлин. Никого из них никогда не существовало. Ага, а также не существует великого Гессера и Томаса Рифмача. А также сумасшедших вампиров, девочек-оборотней, светлых целительниц и строптивых молодых магов, по недосмотру получивших высший уровень силы. Как ни странно, но настроение у меня стремительно улучшалось. Может быть, потому что дело сдвинулось с мертвой точки? Я сбежал вниз по лестнице, поздоровался с давешним портье и открыл дверь ресторанчика. Там не было ни единого человека. Только два молодых вампира и девочка-оборотень. Вампиры ели карпаччо, Галя — омлет. Удивительно, обычно после двух трансформаций подряд оборотни лопают мясо килограммами. «Утро доброе!» — приветствовал я соседей. Вампиры криво улыбнулись и кивнули. Галя принялась ковырять вилкой омлет. Понятное дело, гормональная волна схлынула, и теперь ей неловко. Она где-то ухитрилась добыть одежду. Черные брючки, белая блузка, пиджачок с короткими рукавами. Что-то подобное носят школьницы в японских мультиках. «Привет», — усаживаясь рядом, — сказал я. «Отдохнула?» «Угу». «Кошмары не мучили?» «Жутковатый у тебя номер. Неудивительно, что боялась ночевать. Дизайнер перестарался, верно?» Галя задумчиво посмотрела на меня, отправила в рот кусок омлета, прожевала, сказала. «Спасибо, Светлый, но ты мне нравишься, честно. Хочешь, я тебе поесть принесу, поухаживаю?» «Принеси», — согласился я. Девочка пошла к шведскому столу. Омлет и яичница в подогревающихся сутках, хлеб, колбаса, сыр, мясо, чуток зелени. В углу у двери на кухню стоял маленький холодильник. Интересно, кровь для вампиров хранится там? Или ее разливает бармен по вечерам? Сейчас барная стойка была пустой. Даже краны для пива были закрыты цветастыми чехлами. У меня снова зазвонил телефон. «Дайте же мне поесть!» — взмолился я, хватая трубку. «Антон?» «Слушаю вас, Фома». «Вы уже поднялись, Антон?» «Да, завтракаю». «Я пришлю за вами машину. Вы сможете выйти из отеля минут через пять?» Я уставился на Семена, появившегося в дверях. Семен сиял и радостно махал мне рукой. «Ничего, если я с товарищем. С этой темной девочкой-оборотнем не стоит. Нет, ко мне приехал товарищ из Москвы, светлый маг». Фома вздохнул. «Хорошо, Городецкий, приезжайте вдвоем. Водитель знает, куда ехать». «Мне надо вас кое о чем спросить», — предупредил я. Лермонт снова вздохнул. «Боюсь, что мне тоже надо кое о чем вам рассказать. Поторопитесь, я жду». Спрятав телефон, я улыбнулся, подошедший с тарелками и кофейником Гали. Одновременно от дверей приблизился Семен. «Я вам взяла кофе. Почему-то решила, что вы будете кофе, а не чай», — гордо сказала девочка. Подозрительно посмотрела на Семена. «О, Галочка Добронравова!» Семен расплылся в улыбке. «Помню, помню, как учишься, как Марина Петровна!» Лицо девочки пошло красными пятнами, она поставила посуду на стол. «Представляешь, — доверительно сказал мне Семен, — не взлюбила Галочка свою учительницу химии и стала ее пугать. По вечерам подкарауливала возле дома, предварительно перекинувшись, рычала и скалила зубы. Представляешь? а муж у скромной учительницы химии оказался скромным милиционером патрульно-постовой службы. И вот на третий вечер, как это всегда бывает в сказках, вышел он, слегка озабоченный нашествием агрессивных собак, встречать с работы жену. Увидел нашу галочку, скалящуюся из кустов. Понял, что это не собака, а волк, выхватил пистолет и расстрелял всю обойму. Две пули, кстати, попали галочке в попу, когда она улепетывала от разъяренного стража порядка. Тут все закрутилось, мы выяснили, в чем дело, приехали к Гале домой, побеседовали. Ничего, обошлось без инквизиции. Спустили дело на тормозах. Девочка развернулась и выбежала из столовой. Вампиры проводили ее задумчивыми взглядами. «Зря ты так сурово», — сказал я. «Она вчера бросилась под пули, чтобы спасти меня». Семен подхватил с тарелки кусок колбасы, прожевал, вздохнул. «Сплошная соя. Что под пули бросилась, это хорошо, а что учительницу травила, это плохо», — мрачно сказал я.